19. Джим шумно приземлился на гравийную дорожку, ведущую к дому Каролинуса. Где-то в глубине леса, чернильной мгле, раздробленные нитями пятнами лунного света, сварливо закричала разбуженная птица. Она смолкла. Лес, поляны и кусты вновь погрузились в сладкую вязкую дремоту. Из-под ставни не пробивалось ни лучика света. Джим заколебался. Нетерпение сменилось сомнением. Будить волшебника ему не хотелось. Он стоял в нерешительности, мало-помало осознавая, что дом не заперт на ночь, а покинут хозяином. Над поляной витал дух заброшенности и пустоты. «А, вот ты где!» – прохрипел голос. Джим резко обернулся. «Рак!» – воскликнул он. Из тени, отбрасываемых деревьями, навстречу Джиму вышел волк. Радости Джима не было предела. Он хотел было броситься и обнять Аракха, но разглядел за волком знакомый силуэт дракона. «Сморгол!» – воскликнул Джим. До сего мгновения Джим толком не задумывался, что он чувствует по отношению к волку, Сморголу, Брайну, да и остальным. Контрасты в этом мире были куда резче, а полутона вовсе стирались. Жизнь и смерть жили бок о бок, точно так же, как и любовь и ненависть. Если за короткий промежуток ты не возненавидел, значит, ты научился любить. «Что вы здесь делаете?» «Да вот, тебя ждем», – проворчал Арак. «Меня? Почему именно здесь, как вы догадались?» «Маг сказал», – ответил Сморгол. «Вчера в логово прилетела ласточка и передала приглашение от мага. Я бросил все и, что было сил, понесся к звенящей воде». «Дракон», — сказал он, — «Джеймсу Эккарту, известному тебе под именем Горбаша, и мне предстоит поодиночке проделать длинный путь. Если я одолею его успешно, мы встретимся позже. Если Джеймсу Эккарту посопутствует удача в его путешествии, он прибудет сюда, чтобы разыскать меня. Дождитесь его и перескажите все, что говорил я». Решающий час близится, а размах битвы значительней, чем я предполагал. В катаклизм вовлечена не одна плоскость мироздания. Запомни и повтори последнюю фразу, дракон. Я повторил и задал вопрос. Что это означает, маг? Долго объяснять. Передай Джиму, он поймет. В борьбу включены несколько плоскостей мироздания. Если мы сплотимся, то у нас будет больше шансов победить захлестывающую мир болезнь. Сражаться придется всем, но победа наших противников возможна только благодаря нашей разобщенности. Поражение означает крах. Погибнет все сущее. Запомнил ли ты, дракон? Я могу пересказать все легенды из первой книги драконов. Начал было говорить я, но он оборвал меня на полуслове. Забудь пока о легендах, Сморгол. Сказал он. «Передашь волку?» «Аракху?» Спросил я. «Он придет сюда?» «Безусловно. Ему интересно, кто вселился в Горбаша. И перестань перебивать!» Воскликнул он. «Пусть волк разыщет рыцаря, лучника, разбойника и его дочь. И скажет им, что они нужны для последнего сражения. Штурмовать замок Маленконтри бессмысленно. Сэр Хьюго и его воины повиновались зову темных сил и, став их слугами, ушли из замка в презренную башню. Сэру Брайану ни к чему захватывать замок. В случае победы темных сил, сэр Хьюго вернет его одним ударом меча, одной стрелой, выпущенной из арбалета. Передай, что они встретят меня перед презренной башней, если я вернусь из своего путешествия. Джеймса они увидят только если его путь закончится удачей, и он останется цел и невредим. Итак, прощай». «Итак, прощай», — повторил Джим. «Это было частью послания?» «Не знаю. Но это были его последние слова», — сказал Сморгол. «Затем он исчез, как обычно исчезают волшебники». «Как прошло твое путешествие, Горбаш?» — поинтересовался Арак. Джим открыл было рот, но молча закрыл. Было нелегко, да и незачем рассказывать о своих внутренних странствиях, углубляясь в самоанализ и пересказывать все те открытия, которые Каролинус и так предугадал, благодаря своему дару волшебника. «Как-нибудь я попытаюсь рассказать обо всем», — пообещал Джим. «А, Одна из таких путешествий. Протянул Арак, оставив Джима теряться в сомнениях, действительно ли волк понимал и догадывался о произошедшем. «Хорошо, что ты сюда добрался. Так двинемся же в презренную башню и расставим все точки над «и».» Его зубы так зловеще лязгнули, действительно поставив, по крайней мере, одну точку. «Пойдут Гарбаш и я», — вмешался Смыргол. «Не забывай, волк, тебе надо передать послание рыцарю и его отряду. Тебе следовало отправиться незамедлительно после того, как я передал слова мага». «Я не подчиняюсь приказам», — ответил Рак. «Я дожидался, когда Горбаш вернется из своего путешествия». «Отправляйся в путь», — настаивал Смыргол. «Хм», — рявкнул Рак. «Ладно, но, Горбаш, оставь для меня парочку темных сил, а я догоню вас позже». Тени сомкнулись над волком, и он исчез. «Да, он неплох. Для волка, разумеется», — заключил Смыргол, смотря в темноту. «Капризен и непредсказуем, но волки все такие. Горбаш, мы на рассвете идем к презренной башне, а пока последуй советам мага и отдохни после долгого путешествия». «Отдых?» — воскликнул Джим. «Я не нуждаюсь в отдыхе». Как только эти слова слетели с языка, Джим понял, что не кривил душой, он чувствовал себя прекрасно. «Вероятно, ты еще слишком юн и неопытен, мой мальчик», — назидательно произнес Смыргол. «Любой взрослый дракон знает, что приобрести боевую форму и дух можно только после хорошего сна и плотного обеда». «Плотного обеда?» — встревоженно переспросил Джим. «Ты захватил с собой еду?» «Увы, нет», — ответил Смыргол. «Но 5-6 часов здорового сна не повредят». «Не заснуть?» «Не заснуть. Где же это видано, чтоб дракон не мог заснуть? Довольно выдумок, Горбаш. Любой дракон, а особенно по нашей линии, всегда может есть, пить и спать». «Не станем медлить. Полетим сейчас», — предложил Джим. «Ночью?» «Но при свете яркой луны», — возразил Джим. «Ты видел, как я прилетел к дому?» «Чистейшей воды безумие. Такие юнцы, как ты, вечно рискуют. 999 раз из 1000 им сходит слаб. Но затем наступает день, когда судьба отворачивается, им остается лишь раскаяться в своей глупости. Но уже поздно, время ушло. Вот скажи, что ты будешь делать, когда облака затянут луну, и ты не сумеешь разглядеть землю с воздуха?» Джим открыл было пасть, чтобы рассказать старику-дракону об экспериментальном полете в кромешной тьме и под дождем, о поразительных открытиях, но почему-то предпочел промолчать. «Угомонись, мой мальчик», — добродушно проворчал Смыргол. «И перестань молоть всякую ерунду. Нам нужно отоспаться». Настойчивость Смыргола затронула недавнюю открытую под уровнем эмоционального восприятия. Он внимательно, но ненавязчиво, изучающе усмотрелся в старого дракона. Какие-то незаметные изменения произошли в Смырголе с тех пор, как он в последний раз видел дядю. Левое веко почти закрыло длинный узкий глаз. Левое крыло Смыргола опустилось вроде бы чуть ниже, но тем не менее достаточно заметно. Он стоял на 4 лапах, не смещая центр тяжести на правую сторону тела. Подобное проявление физического недомогания Джим видел и ранее, но не у драконов. После первого инфаркта 3 года назад у деда Джима были похожие симптомы. Но у дракона ведь не бывает. Джим прервал рассуждение. Очевидно, в этом мире вместе со старостью приходят неизменные спутники, недуги, беспомощность и дряхлость. И Смыргол, вне зависимости от того, понимал он или нет, что с ним происходит, лететь никуда не мог. «Ладно», — согласился Джим, — «обождем до рассвета». Вряд ли Смыргол оправится до утра, но за несколько часов Джим попробует найти выход из сложившейся ситуации. Он засунул голову под крыло и притворился спящим. До его ушей донесся вздох, возможно, облегчение. А когда несколько минут спустя он украдкой взглянул на Смыргола, тот, спрятав голову под крыло, тихонько похрапывал. Джим засунул голову, ломая голову над тем, как ему поступить. Но когда проснулся, ответ пришел сам собой. «Смыргол», — сказал он, — «я тут поразмыслил». это делает тебе честь». «Да», — промямлил Джим. «Словом, вот что я надумал. Вероятно, мне стоит как можно быстрее лететь к презренной башне. Если Каролинус не ошибся и сэр Хьюго с воинами направляется туда, то это означает, что темная сила собирает всех своих слуг. Кто скажет, сколько их там будет? Тысячи сандмерков или им подобной нечисти? Возвращайся в пещеру пешком, так спокойнее. Пусть ни одна тварь не пронюхает, что мы собираем отряд драконов». Сморгул неловко закашлялся. «Мальчик мой», — начал он, — «давновато хотел сказать. Да, как-то повода не случалось. В общем, так получилось, что остальные не пойдут». «Не пойдут?» «Проголосовали против. Я сделал все, что было в моих силах, но...» Сморгул замолчал, так и не закончив фразы. О подробностях Джим не расспрашивал. Он и так знал, почему остальные драконы проголосовали против. Они увидели состояние Сморгула, когда тот пытался убеждать их на сходке. Престарелый, немощный лидер не мог вселить в соплеменников пыл и страсть к сражению. Джим уже достаточно узнал о драконах. Тело и мозг Горбаша, наконец, сам Сморгул. Источников хватало. Он понял, что по своей природе драконы были крайне консервативными созданиями. «Сидим и не высовываемся, пока все не утихнет». Вот главный постулат их философии. «Это к лучшему?» – быстро произнес Джим. «Значит, ты спокойно можешь отправиться к болотам по суше, пока я добираюсь туда по воздуху. Ты будешь связным между теми группами наших сподвижников, которые встретятся тебе по пути». «Связным?» – подозрительно сказал Сморгул. «Это словечко ты подцепил от Каролинуса или от Джорджа Рыцаря?» «Нет, хотя все может быть, оно означает...» «Я знаю, что это означает», — грустно произнес Сморгул. «Ты отжорджился до предела, мой мальчик. Так ты действительно хочешь, чтобы я пешком шел на болота?» «Тактически это грамотнее», — ответил Джим. «Я лечу прямо к башне, а ты занимаешься организационными вопросами». «Да», Сморгул бросил быстрый взгляд на свой левый бок. «Может, ты и прав». «Прекрасно», — воскликнул Джим. «Все решено, я немедленно улетаю». «Удачи, Горбаш». «Удачи, дядюшка». Услышав последнее слово, глаза Сморгула заискрились счастьем. «Ладно, племянник, нечего слоняться и тянуть время. Кажется, ты собирался улетать. Проваливай». «Согласен», — выпалил Джим и взмыл в воздух. Новый день распеленывал предрассветную мглу неясных теней, оправляясь после вчерашней непогоды, отряхиваясь от ночного беспокойного сна, вбирая в мускулы новой силы. Поднявшись на 600 футов в безоблачное небо, Джим поймал сильный попутный ветер, дувший в сторону болот, расправил крылья и, подобно орлу, начал скольжение по воздуху. Минут через 5 направление ветра по странной прихоти изменилось на 180 градусов. Джим поднимался и опускался, нащупывая границу встречного потока, но безуспешно. Некоторое время он сражался с ветром, значительно замедлившим его продвижение вперед. Он начал подумать, что если ветер не стихнет, то ему придется спуститься на землю и найти Сморгула. Найти до болот пешком будет гораздо быстрее и легче. Ветер резко оборвался, наступило затишье. Пойманный врасплох, Джим потерял 500 футов высоты, прежде чем приспособился к новым условиям и отыскал восходящий термал. «Что дальше?» – спрашивал он себя. Ответа не было. Затянувшимся безветрие, он настойчиво переходил из одного термала в другой, медленно и скачкообразно набирал высоту. Конечно, плохо лететь лучше, чем хорошо идти, но все же хочется как-то побыстрее. Часам к 10 утра он добрался до болот, нашел великий тракт и полетел над ним на высоте нескольких сот футов. Насыпное полотно великого тракта густо поросло деревьями и кустарником и напоминало лес, оставшийся далеко позади болот. Трава, листья, ветки застыли в свежем осеннем воздухе. Джим поднимался и спускался, но так и не сумел уловить ни малейших признаков движения на земле. Он не заметил ни людей, ни зверья, ни единой птицы или роя насекомых. Пустынный пейзаж настораживал и успокаивал. Размеренное однообразие убаюкивало, и Джим почти позабыл о том, куда и зачем он летит. В памяти всплыл отрывок из написанного в школе стихотворения, сочинением которых он баловался, пока не избрал благоразумно профессию преподавателя. Незрячее время часы отмеряет, безликих детей на безглазой стене. Бессмысленность жизни года растворяет, и серый пейзаж неизменен в окне. «Джим Эккерт! Джим Эккерт!» Слабый, тонюсенький голос, донесшийся издалека, вывел его из раздумий. Он огляделся, но никого не увидел. «Джим Эккерт! Джим Эккерт!» Дрожь побежала по спине, голос зазвучал громче, неприятная судорога передернула тело. Только сейчас он понял, что звали его с тракта, но откуда-то издалека. «Джим Эккерт! Джим Эккерт!» Голос звучал полную силу. Это был голос дракона, но Сморгол и Брайан кричали куда громче. Зоркие глаза Джима скользнули по дороге. В зарослях высокой травы, окруженной деревьями и кустарником, шевелилось пятно. Джим сделал вираж и пошел на снижение. Еще до того, как лапы дракона коснулись земли, он уже знал, что звал его Сокох. Он лежал ничком на траве, крылья распластались в разные стороны, будто у пойманной, жестко выставленной на всеобщее обозрение птицы. Время от времени водяной дракон поднимал голову и беспомощно кричал. Джим завис почти над Сокохом, но водяной дракон не видел его. И в этом не было ничего странного. Его голова была развернута в противоположном направлении. Джим лихорадочно размышлял. Ему было не по себе от того, что Сокох выкрикивал его настоящее имя. А положение тела водяного дракона было явно неестественным. Даже в самой мысли ответить дракону было что-то жутковатое. Джим помедлил. Через миг движение вынесло Джима чуть подальше, и водяной дракон заметил его. «Джим Эккерт! Джим Эккерт!» – закричал Сокох. «Не улетай! Вернись и выслушай меня! У меня есть что сказать тебе! Прошу, вернись! Помоги! Помоги мне, ваше святейшество! Я ничтожный водяной дракон!» Джим продолжал полет, махнув рукой на крики, но души его раздирали сомнения. Откуда Сокох узнал его настоящее имя? Или водяной дракон что-то обнаружил, или темные силы использовали его как посредника? Неужели они готовы обсуждать условия освобождения Энджи? Он крепко ухватился за слабую ниточку надежды, поданную ему последней мыслью. Может, она, конечно, и так, но с другой стороны, если Сокох что-то разнюхал, то глупо улетать, не поговорив с ним. Джим старался быть беспристрастным и руководствоваться законами логики, но его тронули нотки отчаяния в голосе Сокоха и мольба о помощи. Джим мрачно развернулся, взмахнул крыльями, набирая высоту, и начал снижаться. Сокох лежал на том же месте, в той же позе. Увидев Джима, он зашелся каскадом радостных возгласов. «О, благодарю вас, ваше высочество! Благодарю! Благодарю!» Подобострастно залепетал Сокох, завидев, как приземляется Джим. «Перестань причитать!» – отрезал Джим. «Что ты мне хотел сказать?» Он замолчал, увидев, почему Сокох лежит в такой странной позе. В высокой траве были хитро спрятаны коли, которым длинными кожаными ремнями кто-то привязал лапой концы крыльев дракона. «Стой смирно, дракон!» – скомандовал голос. Джим обернулся. Из леса вышел человек в блестящих доспехах. Последний раз он видел его сидящим на коне с копьем в руке. Плотное кольцо воинов окружило Джима. Заведенные арбалеты были зловеще нацелены в грудь Джима. Сокох закричал. «Прости меня, ваше сиятельство!» — кричал он. «Прости никудышного! Меня вынудили! Я никчемный водяной дракон! Они поймали меня! Темные силы подсказали им, что если я буду выкрикивать твое имя, ты придешь. Они смогут поймать тебя. Они обещали мне свободу, если ты прилетишь. Я никчемный водяной дракон. Но как мне спасти свою поганую шкуру? Ведь никто не придет мне на помощь. У меня не было другого выхода».